Я наделен колоссальной сдержанностью, принадлежа к племени сильных, молчаливых мужчин и умею обуздывать свои эмоции. Но, боюсь, благородная натура товарища Винзера вот-вот побудит его метать чернильницы. А в Вайоминге он за точность в метании чернильниц заслужил среди восхищенных ковбоев прозвище «Кадбери не промах». Между нами мужчинами говоря, товарищ Паркер, я бы порекомендовал вам немедленно умчаться прочь. «Ухожу», — сказал Паркер, беря цилиндр. «И тоже кое-что вам порекомендую. Этим статьям должен быть положен конец, и если у вас на двоих есть хоть одна капля здравого смысла, конец им положите вы сами, пока целы. Вот все, что мне осталось сказать, и так оно и будет». Он вышел, с треском захлопнув дверь, чтобы подчеркнуть свои слова. «Для людей, столь нервно возбудимых, как мы с вами, товарищ Винзер», — сказал Смит, задумчиво разглаживая жилет, — «подобные сцены крайне тягостны. Они ввергают нас в дрожь. Наши нервные узлы подергиваются, как изображение на киноэкране. Постепенно приходя в себя, мы оцениваем ситуацию. Заключительные реплики нашего визитера сказали вам что-либо определенное? Просто шутливая болтовня удаляющегося гостя, или за ними кроется нечто более весомое?» Билли Винзер хмурился. «Нет, он говорил серьезно. Этот его клиент явно большая шишка. И, конечно, имеет выход на всяких бандюк. Надо будет поберечься. Теперь, убедившись, что нас не купишь, они пустят в ход другой способ. За дело не возьмутся всерьез, это ясно. Но и черт с ними. Мы вышли на что-то крупное, я доведу дело до конца. Пусть они натравят на нас хоть все нью-йоркские шайки». «Совершенно верно, товарищ Винзер. Как я уже имел случай заметить, уютные минутки намордника не потерпят». «Вот-вот!» — согласился Билли Винзер, и его лицо обрело тот же удовлетворенный вид, как лицо редактора на Дальнем Западе, когда его окно разбила пуля. «Значит, мы их здорово напугали, не то они себя бы не выдали. Да, мы попали в цель, уютные минутки себя показали». Глава 11. Человек в Астере. Обязанности высокородного мопси Маланея в редакции «Уютных минуток» были не особенно обременительными, и он привык занимать свой досуг чтением повестей о жизни в прериях, приобретая их в лавочке по соседству по сниженным ценам, как побывавшие в употреблении. В одну из них он и был погружен на следующее утро после посещения мистера Паркера, когда в приемной появился испитого вида человек. Он вошел с улицы и остановился перед высокородным Малунеем. «Эй, малыш!» — сказал он. Мопси ответил ему высокомерным взглядом. Он не терпел, чтобы его называли малышом всякие незнакомцы. «Редактор тут, Томми!» — осведомился человечек. Мопси к этому времени проникся к нему глубокой неприязнью. «Малыш, это было скверно!» Но тонкая оскорбительность Томми задевала куда хуже. «Не-а», — ответил он коротко и устремил взгляд на книжную страницу. Но посетитель отвлек его внимание во второй раз. Краем глаза, заметив какое-то движение, Мопси обнаружил, что испитой типчик направился к внутренней двери. Из мирного книгочея Мопси мгновенно преобразился в человека действия. Он слетел со стула и успел проскользнуть между испитым и дверью. «Туда нельзя!» — властно объявил он. «Вали отсюда!» Испитой посмотрел на него с неудовольствием. «Нахальный малыш!» — заметил он неодобрительно. «Мотай, мотай!» — настаивал высокородный Малоней. В ответ посетитель протянул руку и защемил левое ухо Мопси между большим и указательным пальцем. С начала времен мальчишки всех народов реагировали на это действие одинаково, и Мопси не составил исключения. Он испустил душераздирающий визг, в котором за первенство боролись боль, страх и возмущение. Визг проник в святая святых редакции, утратив в пути лишь незначительную часть своей мощи. Смит, сочинявший рецензию на поэтический сборник, повернул голову к двери с неизбывным терпением. «А если, — сказал он, — товарищ Малоней добавил к свисту еще и пение, боюсь, газеты этого не выдержат. Как тут сосредоточиться?»